Еще когда только попал в новый мир, я решил повторить все, что делал я основа, когда только-только заполучил эти замечательные ништяки. Потянулся к плетениям и сумел их активировать. В плетение биокомпа внес копию своих знаний, создав с нуля подконтрольный эскин. Расширенный карман оказался единым, с возможностью поместить туда один предмет почти неограниченного размера. Я задумался о создании подобия домена в оболочке души меня эмблемы. Что мешает и мне обзавестись подобным доменом, как это сделал я основа? Что, если ограничить большое пространство с землей, водой и воздухом, заключить их в сферу, которую поместить в пространственный карман? Теоретически можно будет хранить в этом мини-мире что угодно, установить свои физические законы и даже вполне вероятно, что удастся перемещаться туда. Конечно, звучит бредово, переместиться в мир, находящийся в своей же душе, но где-то же он существует в бескрайних просторах Вселенной. В частности, мне известно, что Архимаг основы решил этот вопрос, и, теоретически, подобное действие не противоречит магическим законам, а если чему и противоречит, то лишь не до конца исследованным законам физики, и то не факт. Так вот, тогда я все это делал на скорую руку, а сейчас занялся доступными ништяками серьезнее. Выйдя из медитации, почувствовал эскин, пусть несколько иначе, но почти привычно. Решил провести эксперимент, трансфигурировал из подручных материалов метроном, запустил и засек время движения маятника, запустил ускорение восприятия и стал наблюдать за медленным движением маятника. Долго, очень долго смотрел за его медленным падением вниз, складывалось ощущение, словно маятник тянет тягач на буксире, но он весит так много, что удается сдвигать по миллиметру. Эксперимент показал возможность ускорить восприятие за счет эскина в восьмом начале в 57 раз. Пришлось установить градацию ускорения и поставить пометку на будущее, потренироваться двигаться с таким ускорением. Все так же, как и у Архимага основы. Но он-то уже решил эти проблемы, а мне только остается повторить его путь. Так, что там дальше? Можно будет выделять дополнительные потоки сознания, что весьма замечательно. Я уже говорил, что Биоскин уже кое-как заработал и дал 5 потоков сознания. Вот, повторю это. Но к этим 5, он, включенный правильно, выдал мне еще 3 потока. Всего их стало 8. Очень замечательно, Биоскин практически вышел на рассчитанную мощность. Так же как и Искин, почувствовал расширенный карман и возможность в любой момент активировать защитное поле на коже. В карман я уже поместил трансфигурированный контейнер со своими новыми родственницами и отобранный у бандитов грузовичок. Вышло замечательно, маны на процесс стратился такой мизер, что даже замерить сложно. А теперь пора заняться первоочередным. Клепать да пли. Не, а вы, что, думали, я буду самолично везде лазить и все делать? Можно, конечно, и так, но это непродуктивно. Тем более, что мне будет нужна помощь доппелей в некоторых ритуалах. Так что, намного эффективнее наклепать сотню-другую доппелей, раздать им задания и привлечь к своей прокачке и исследованиям. Выделил на это 3 потока биоискина. Сначала шло тяжеловато, а потом ничего, каждые 4 секунды, 3 доппеля. По мере появления и накопления доппелей получали задания. Кому рисовать круги и чертежи пентаграмм, потому что далеко не все магические круги являются именно пента, есть и гексаэрц, но для простоты буду в дальнейшем их именовать пентаграммами. Тем более, их так все маги именуют в простых разговорах, уточняют только когда это необходимо, при нанесении под руководством кого-то, при обсуждении тонкостей какого-либо ритуала и т.п. Часть доппелей отправлялась на поверхность, для сбора ингредиентов для зельеварения и алхимии. Я уже видел в местном лесу вполне привычные по земле растения, а уж как их сделать магическими, я знаю от основы. У него тоже как-то была такая проблема, но как ее решить, он на тот момент уже знал. Некоторые доппели, из отправившихся наверх, получили задание сделать мне книгу мага, используя местные деревья, растения и постоянную трансфигурацию. Другие разбегались по бункеру и начинали снимать матрицы со всех обнаруженных девайсов, передавая снятые матрицы на мой биокомп. Часть доппелей была пока не задействована и кучковалась в сторонке. Я собирался с их помощью провести ритуал познания сути над бункером, чтобы знать, что тут и как, и чтоб было потом легче его модернизировать под мои нужды. Очнулся я через час, когда количество доппелей достигло 1000 штук. Энда, это я, малость увлекся, называется, но больше, не меньше. Найду чем их занять и куда приспособить, Работ еще много предстоит. Выхожу из домика и подзываю 200 доппелей, оставленных для ритуала познания сути. Иваниско очищаю площадку между домами, трансфигурацией наношу на пол рисунок трех кругов, вписываю нужные руны, расставляю доппели вокруг кругов, в три ряда, сам становлюсь в центр центрального круга, объединяю свое сознание с сознанием доппели и начинаю начитывать на древнешумерском ритуал. Спустя каких-то 20 минут я знал о бункере все, что мне нужно, как что устроено, как должно работать, от чего и как запитываться, что и где лежит на складах. В глубокие подробности я не вникал, все равно буду тут все переделывать с помощью магии на магический лад, но зная, как было и как должно быть, это делать будет проще. Теперь пора заняться своей книгой мага, тем более, что доппели, посланные наверх, уже принесли и ингредиенты, и заготовку под книгу. Даже сделали 1000 блоков по 100 листов в ней, прям как раньше у основы было. Эх, даю задание парочке доппелей принести коробку с пайками, желательно офицерскими, они больше на настоящую еду похожи, а сам усаживаюсь заполнять книгу известными мне матрицами разных вещей, как из прошлых жизней архимага основы, так и только что снятые моими доппелями. Туда же вношу известные мне заклинания и ритуалы, с рецептами по зельеварению и алхимии. Записи делаю просто. Трансфигурирую из лежащей вокруг пыли чернила, и с помощью оклюменции впечатываю сразу целые страницы в книге. Просидел таким образом почти 2 суток. Доппели подавали мне пайки, которые я машинально съедал, даже не особо чувствуя вкус, а усталость я снимал с помощью магии воды и целительских техник разных школ. Но успел заполнить книгу на 1/3. Внес самое-самое важное. Остальное внесу попозже. Ну, и книгу надо обработать зельями и ритуалом привязки, чтоб никто, кроме меня, не мог ее использовать. Но это завтра, или послезавтра, как проснусь. А сейчас, спать. Глава 5. Проснулся я через 19 часов. Вот это я поспал. Почти сутки отсыпался после первых напряженных шагов в новом мире. Проверил телепатией, что там успели сделать доппели, пока я спал. А вы, что, думали, что я так безалаберно спать завалюсь, не предприняв мер по охране своего нового тела и места обитания? Ха-ха-ха, зря я, что ли, доппели клепал. Не е, доппели они почти как я, все знания, умения и модели поведения у них взяты с меня. А я, хоть нынешняя эмблема, хоть прошлый архимаг основа, еще тот параноик насчет собственной безопасности. Обжигался уже я основа, вот и стал эксплуатировать паранойю по поводу охраны и сохранности своего тела. Ну и я, как эмблема, заполучил это все от него, а от меня, мои доппели. Так что, пока я спал, они начали возводить магическую защиту бункера, как внутри, так и на поверхности, готовили заготовки под зелья и магические накопители, наносили на поверхности руны, преобразующие солнечный свет в ману, и передающие мне, ну, и так, еще кучу всего по мелочи. Позавтракав офицерским пайком, я отправился заниматься дальнейшим обустройством в новом мире. Мне нужен был 3D-принтер. Хорошо, что у меня была матрица этого принтера, доставшаяся от основы. Но сам принтер — это полдела. К нему нужен управляющий компьютер, а лучше Искин и, совсем уж хорошо, Биоискин. Хвала Мордуку, что у меня такой есть, только находится в 8-й оболочке души. Ну, так вывести его, в виде матрицы во внешний мир, ничего сложного. Еще нужны программы управления 3D-принтером и создания различных нужных вещей и артефактов. Так это у меня, тоже, от архимага основы, в 3-й оболочке, отвечающей за ментальную сферу, сохранено. Да и в самом Биоискине эти программы должны были сохраниться, так как у основы они там и находились. Вот сейчас и проверим. Все прошло так, как и было задумано. Вывел матрицу Биоискина и, подав ману, стал штамповать их. А, так я матрицу трансфигурировал на поверхности трансфигурированного из мусора стола. Ничего, что я тавтологию, тавтоложу. Так вот, мне же нужен был не единичный Биоискин. Вот я, чтоб не мучиться с материализацией матрицы каждый раз, сделал ее в виде ритуального рунного круга и наделал сразу 10 штук. То же самое сделал и с принтером, только круг наносил на поверхность пола. Принтеров наделал 5 штук, 4 сразу убрал в пространственный карман, а с 5-м начал работать. Подключил к нему свежесделанный Биоискин, нашел программы управления принтером, оттестил и запустил их. Ману на работу принтера пришлось подавать вручную. Это, Конечно, не дело, но мне пока этого хватит. Убедившись, что все работает как надо, запустил на принтере печать наноботов. Материал для них уже натаскали, натрансфигурировали, допили в специально трансфигурированную ванну. О, пошла печать первого бота. Сделал, как и я, основа ранее, 1000 наноботов этого типа, и запустил на принтере печать наноботов второго типа. Этих тоже 1000 штук. Потом напечатал наноботы 3 и наноботы 4. С помощью чар соединил их в одно, то, что и будет нанофабрикой, которая и будет создавать и реплицировать бионаноискины, а потом и большие искины. Запустил фабрику в подготовленную допилями ванну и посмотрел, как в ней сначала появляется маленькая черная точка, а потом та разрастается, разрастается и, в конце концов, заполняет всю ванну черной массой. Через свой биоискин подсоединился к получившейся массе и дал команду собираться в биоискины по образцу. Получив первый биоискин, внедрил в него ПАВ в виде своего очищенного сознания и дал команду копировать его во все вновь получаемые биоискины. Категорически не хватает маны. Придется немного форсировать планы. Даю задание 3D принтеру начать печать специальных нанофабрик. Эти нанофабрики прицельно телепортируются на поверхность космического объекта, астероид, комета, в пределах Солнечной системы. Далее перерабатывают его вещества, создавая готовый контейнер с пленкой, которые перемещаются в определенное место. Попутно дал задание допилим создать амулет, при помощи которого можно путешествовать по мирам. Он запоминает все посещенные миры, и их можно посетить вновь без всяких ожиданий. Матрица такого амулета у них должна быть от меня, а у меня, как не раз говорилось, от Архимага основы. И координаты нужных миров в него будут занесены оттуда же. По мере готовности, фабрики паковались в контейнеры, и допили отсылали их, с помощью амулета, по известным координатам, где те начинали распаковку и саморепликацию, перерабатывая астероиды и кометы в специальную пленку и ману. Ману передавали через телепорты допилим. Когда фабрики произвели достаточно пленки и подали сигнал об этом допилим, те, все через тот же амулет, используя накопленную ману, телепортировали их к Проксиме Центавра в параллельном мире. Там по команде все контейнеры мгновенно растворились, и все видимое пространство затянуло быстро разрастающейся тьмой, которая словно поглотила звезду. Если бы кто-то мог со стороны видеть происходящее, то увидал, как вначале по пленке шли волны. Это выглядело нереально жутко, словно во тьме появляются еще более темные провалы. Но вот наступил момент, когда по расчетам пленка должна была в достаточной мере напитаться маной, и она полностью распрямилась, волны на поверхности прекратились. Активирую многомерный карман, и тьма пропадает, как и звезда. Пока звезда находится в стазисе, перемещаю артефакт наружу, подхожу, беру его в руки. Артефакт ранее выглядел как прозрачный круглый камешек диаметром 3 см, теперь же он выглядит как непроглядная тьма. Решаю дать ему название «Черная сфера». Вставляю камень в центр особым образом зачарованной подвески в виде восьмерки из платины, где верхнее кольцо меньшего диаметра нижнего кольца с внутренним диаметром 4 см. Подвеска висит, закрепленная за верхнее кольцо восьмерки на толстой платиновой цепи с красивым плетением, которая несет функцию запитывания всех артефактов мага-владельца и делает кровную привязку артефакта к владельцу. Камень зависает в центре нижнего кольца восьмерки ровно по центру, и никуда больше не денется. Между камнем и кольцом подвески остается небольшой зазор. Архимаг основа назвал подобный артефакт черной сферой, ну, и я не буду переименовывать. Будет черной сферой. Что? А, ну, да, все эти подвески и артефакт подготовили допили. Я же говорил и так, всякого по мелочи. Вот, это оно самое по мелочи и есть. Помещаю артефакт со звездой в многомерный карман в восьмом начале души. Пробую запустить выработку маны черной сферой на минимальной скорости течения времени, и мою душу захлестывает невероятный поток маны. Домен начинает скачкообразно расти. Yes, моя теория подтвердилась. У меня эмблемы. Тоже может быть свой домен, а какие это открывает перспективы, но сейчас мне нужна мана на работу со своими проектами. Теперь, когда с маной у меня таких проблем нет, запустил принтер печатать накопители маны, преобразователи маноэлектричества, философские камни. Выделив на это один из свободных потоков биокомпа, другим потоком отправил нанофабрики за еще одной Проксимой Центавра. Не сидеть же мне около оборудования вместо батарейки, и со второй звездой все прошло успешно. Теперь можно одну использовать чисто на питание оборудования. Извращение, конечно, получится. Использовать ману, чтоб получить электричество, от которого через преобразователи закачивать ману в накопители и философские камни. Ну, а что поделать? Мне нужно и электричество, и мана. Приходится пока извращаться. Биоискины уже готовы. Доппели собирают их в кластеры. Достаю еще один 3D принтер, подсоединяю кластер управляющих компов, запускаю печать искинов. Выглядят они как серебристые кубики с ребром в 25 см. Напечатав 1000 штук, собираю их в кластер. В каждый, еще при сходе из принтера, биокомпы внедряю по из моего сознания. Процесс и технология уже отработаны моей основой архимагом. Когда кластер готов, помещаю его в стойку, сделанную доппелями, и подвожу питание от черной сферы через преобразователь. Уф, вот теперь можно заняться взломом местных компьютеров и искинов. Помещаем с доппелями стойку на свежетрансфигурированную тележку и идем в дом. Там я сажусь прямо на консервационную пленку дивана и кастую познание механизма на местный управляющий искин. Пока я минут 5 перевариваю полученную информацию, доппели уже успели подсоединить мой кластер к местному искину, и тот его взломал, не особо напрягаясь. Мало того, перепрошил на подчинение мне и признание меня хозяином-владельцем, с правом приоритетного доступа, удалив все заводские и СБшные закладки. А я осмысливал полученную информацию по местным искинам. Не знаю, может, только эта конкретная модель искинов такая, но они по сравнению даже с одиночным моим аналогом слабее чуть ли не в 100 раз. А уж моему биокомпу так и во все 10.000 проигрывают. Почему? Ну, биокомп напрямую подсоединен к астралу и инфополю, и работает с такими объемами и видами информации, до которых местные дойдут. Ну, или, дошли бы, если бы в живых оставались, еще лет эдак через 3000-5000. Цифры весьма приблизительные, основываюсь только на информации, снятой со здешнего искина по развитию местной техники. Это первая хорошая новость. Вторая, получение сведения о местных девайсах через познание механизма прекрасно работает и дает поразительные результаты. Никакого перенапряжения нет. Информация усваивается сразу третьей оболочкой души, и уже оттуда раскладывается в мозгу тела. Пока у меня нет данных по местным базам знаний и нейросетям, что они из себя представляют. Хуже или лучше они моего биокомпа? Смогут ли местные базы, нейросети и девайсы работать с моим биокомпом? По первым прикидкам, опять же, по информации с искина местного, я вполне могу настроить свой биокомп на то, чтоб он мог взаимодействовать с ним. Но вот насколько хорошо и продуктивно это будет. А вообще, чуть отвлекшись от размышлений чуть в сторону, я вот что подумал. У меня есть татуировки пустоты из Бримера, есть заклинание снятия матрицы из шумерской школы, и заклинание познания механизма и познания сути оттуда же, есть репаро и джеминия из хогвартской школы магии. Что их объединяет? Ну, по первым прикидкам, все они работают с инфополем и астралом. А нельзя ли как-то вычленить в них этот блок, отвечающий за связь с астралом, инфополем и поиски в нем, и изучив, приспособить на свое благо? Хм, интересная тема нарисовывается. Насколько мне эмблеме известно, мой оригинал этой темой не занимался. Так, что там следующее? Пока я тут размышлял, полминуты, не дольше, это пересказывать долго, мои доппели уже добрались до местного реактора. Ну, пойду изучу его, перед запуском. Снова познание механизма, снова 5, нет, на сей раз 3, минуты в небольшой прострации информация по местным реакторам. Снова, не знаю как другие, но эта модель не самая мощная. У моей основы, а значит и у меня, есть матрица и более мощных аналогов. Так, в доме-то, такая мощь не нужна, а вот для других моих проектов пригодится. Так что запускаем реактор в доме, а управляющему искину даем команду на расконсервацию коттеджа. Чего? Воды нет, сад высох, тьфу. Объединяю сознание с доппелями, часть направляю включить местный насос и открыть систему водоснабжения бункера, а часть, агураменти, быстренько наполняет местный бассейн и, используя магию воды зверобога, оживляет местный сад. Вот, делов-то, маг я или не маг, я еще ого-го, какой маг. Что там дальше? Взлом дроидов, уборщиков и прочих технических, обслуживающих коттедж? Ну, все правильно. Таскаться со стойкой кластера искинов не очень-то хорошо, так что доппели набрали модули связи, которые шли в комплекте к моим искинам, и просто навешивали их на оборудование, которое нужно взломать. На дроидов, планшеты, электронные замки, терминалы, коммуникаторы, искины, управляющие той или иной частью бункера. Что-то перекусить захотелось. Сколько там уже времени я вожусь? О, почти 20 часов. Вот это я заработался. Не, дел еще полно предстоит сделать. И это только подготовительных, но ведь и о себе забывать не стоит. А что там с коттеджем? Уже расконсервировался и полностью готов к проживанию? Ну, пойду обживать, значит. В коттедже я сразу прошел на кухню. Все блестело и сверкало новизной. Так, а как местные должны были добывать себе пищу? Хм, память Валентина говорит, что раньше, до катастрофы, местные использовали пищевые синтезаторы со специальными картриджами, которые согласно программе печатали нужные блюда один-один. Ну, те, которые подороже и понавороченнее, понятно. Те, что попроще, выдавали когда что. Обычно одно фирменное блюдо было приличным, а все остальные в списке получались по вкусу как пластилин. Это Валентин в Галаните вычитал. У них дома был синтезатор средней линейки, и иногда на нем готовили разные блюда, которые было бы затруднительно иначе приготовить в условиях существования постапокалипсиса. А так, в деревне, почти все продукты были натуральными и надобности в пищевых синтезаторах как-то не было. Так вот, по воспоминаниям Валентина, блюда из их домашнего синтезатора, между прочим, подчиненного самим Валентином из разных собранных и подобранных запчастей, были вполне ничего. Хотя, как он сам признавал, у него не было возможности сравнить с оригиналом из натуральных продуктов. Так, а как еще добывали местные себе еду до катастрофы? Ага, Валентин вычитал в Галаните, что и натуральными продуктами те вполне себе питались и готовили их на современных и навороченных кухнях. Ну, так и продукты натуральные недешевые были. И кто мог их себе позволить покупать, у того и кухня была обычно, по последнему слову местной техники. Так, что там еще из памяти Валентина известно? Значит, питались натуральными продуктами, а хранили их, или, в холодильниках, или в стазис-камерах. В камерах можно было хранить и горячие готовые блюда, в стазисе они очень долгое время оставались в том состоянии, в котором их туда и поместили. Интересно, о, надо будет исследовать такую камеру, если попадется. О, попалась. Из памяти Валентина, лазившего по Галанету, мне известен внешний вид такой камеры, а тут на кухне стоит какая-то навороченная модель. Ну, так и коттедж предназначался для генералитета. Кастую познание механизма на камеру, жду. Хм, а интересная технология. Местные умудрились научиться создавать электромагнитными полями в ограниченном пространстве локальное замедление всех процессов, практически остановку времени. Но вот затраты на подобное. То-то эти камеры были не очень большого объема, от силы 5 кубм, а так 1-2 кубм, требовали питания от отдельного реактора и стоили весьма прилично. Если так смотреть, с точки зрения мага, то такая технология выглядит очень грубо и неэффективно. Маг, даже начинающий и не самый умелый, добьется подобного же результата куда изящнее и продуктивнее. А уж такого уровня, как моя основа Архимаг, или даже я эмблема, тем более сделает все намного лучше. По факту, местные умудрялись локально помещать продукты в подпространство, в то же, которое гипер. Там разницы между надпространством и подпространством для пользователя практически нет. Только, скажем так, полярность меняется. Даже в заклинаниях и ритуалах, открытие что того, что другого, используют практически одни и те же руны. Это я вам как эмблема целого архимага говорю. Не, разница, конечно, есть, но не такая существенная, поэтому и объясняю в таком грубом приближении. Так вот, местные, фактически, на сохранение 1 кубм продуктов затрачивали столько же усилий и технологий, как и для перемещения космических кораблей через гиперпространство. Ясен пень, что такая технология дешевая и общедоступной не будет. Фактически, они микроскопом гвозди забивали. Технология стазис-камер была сопоставима с технологией производства гипердвигателей. Единственное, что спасало эти стазис-камеры и давало хоть какой-то шанс быть на рынке бытовой техники, то, что сами камеры были очень маленькими, по сравнению с космическими кораблями и гипердвигателями, и при работе не требовали таких же затрат энергии. Хотя, все равно они продолжали оставаться дорогим продуктом. Само собой, что местная стазис-камера была пуста. Ну и ладно, обратим свой взор на пищевой синтезатор. Кастую познание механизма, принимаю информацию. Ну, что сказать, модель мне досталась весьма продвинутая. У нее даже есть возможность вносить новые блюда. Для этого надо вытащить специальный модуль распознавания и им отсканировать понравившиеся блюда. У модуля весьма обширная память, на 3000 блюд. Потом запомненные блюда переносятся в долговременную память синтезатора, и их можно заказывать так же, как и предустановленные производителем. Так, что там для работы надо? Установить пищевые картриджи. Где они? Ага, в шкафчике рядом, лежат в коробке по видам. Их 4 всего. Так, установил. Что там дальше? Подключить воду? Ага, надо краник открыть на трубке, подходящий к синтезатору, чтоб вода из водопровода поступала в него. Что еще то? Тьфу, к питанию подсоединить. Ну, теперь-то, все, что ли? Сейчас и проверю. Ну, и что бы мне выбрать? Как-то не хочется жрать какую-нибудь пакость, которая прячется под непонятным названием и красивой упаковки. Был уже у меня основы опыт с Берти Бёрдс, которые все вкусные дрожжи, ага, хоть с клубникой, хоть с дерьмом тролля. Из памяти Валентина тоже ничего путного извлечь не получается. То, что иногда готовили в их доме на синтезаторе, сам Валентин не знал, как называется и как выбирается. Да и были там больше праздничные блюда, типа тортов и кексов. Мне-то это не подходит. Я хочу просто поесть, а не праздничный торт один лишь кушать. Мак я или не мак? Вот сейчас и проверю одну свою идею и теорию. Хотел ее попозже проверить, но и так сойдет. Снимаю с синтезатора матрицу, а теперь, не развеивая и не перенося никуда еще, внедряю ее в свою третью оболочку души. Ух ты, как провалилась. И никаких ощущений, как при познании механизма. Так, легкое беспокойство, типа что-то такое есть. Ну, и что там у нас получилось? Пытаюсь обратиться к своей памяти и выбрать какое-нибудь блюдо. Ух ты, все понятно, все растолковано и разжевано. Что за блюдо, из кого и как готовится, краткая история блюда, как лучше и с чем лучше его есть и запивать. Получается, как я и подозревал, что можно не только познание механизма кастовать, а сразу внедрять снятые матрицы разных девайсов, и будешь иметь весьма полную и объемную информацию по ним. Правда, только по одной модели, ну, в лучшем случае, еще и о ближайших, самых ближайших, вариантах и вариациях подобной модели. Но это ж чит. Выбрав те блюда, которые больше всего напоминали земные, нечто вроде щей, картошки пюре с котлетой и компота, я, не спеша насыщаясь, размышлял о том, как я теперь развернусь в мирах Содружества. Глава 6. Поев, я отправился делать одно из важных дел, которое просто надо было сделать одним из первых. Каким? Улучшать свое новое тело, конечно. Благо, а меня основы подобного опыта хватало, а все, что было известно ему, ну, на момент моего создания и отправки, естественно, также известно и доступно мне эмблеме и нынешнему. Отзываю 250 доппелей, делю их на две группы, по 125 штук. Одна начинает рисовать исследовательский круг пентаграмму, вторая, в это же время, делает медицинскую лечебную пентаграмму. Когда обе пентаграммы готовы, все 250 доппелей выстраиваются в круг, вокруг исследовательской. А я прохожу в центр фигуры, активирую духовное зрение, магию воды от зверобога и синхронизирую разогнанное сознание с сознанием доппелей, после чего запускаю ритуал исследования своего нового тела. Ну, что я могу сказать, спустя 15 минут ритуала и осмысления результатов. У тела Варха были мелкие проблемы со здоровьем. Я-то, когда попал в него и запустил лечение магией воды, концентрировался на текущих и самых опасных травмах и повреждениях, так что, по мелочи у него много чего осталось. Далее, ДНК Норда. Интересная весьма. Все же, Норды – это мутация Homo sapiens. Их организмы приспособлены к проживанию на планетах с повышенной силой тяжести. Весьма интересная структура, как по мне. Думаю, я использую эту часть в своих будущих улучшениях прокачки. Что еще? А, в организме Варха присутствуют искусственно привнесенные гены, должны отвечать за долгожительство. Так вот почему прабабка до 209 лет скакала козочкой. Да и другие знакомцы Валентина из деревни были с таким почтенным возрастом. Да, тот же старик Краф, у которого Валентин учился на Зурга. Ему 203 года было. Как это я сразу не обратил внимания на эти воспоминания Валентина? Ну, тут ничего удивительного, вообще-то, у меня других дел, забот и планов на тот момент хватало. Да и организм Валентина Варха я планировал изучить попозже. Вот и изучил. Так что ничего страшного не произошло с этой точки зрения. Новое тело изучил, изучил. Результаты получил, получил. Если с цепочкой генов Норда не совсем понятно, кто и когда, или, что, так их изменило, исследование показывает, что произошло это весьма и весьма в отдаленные времена, когда и содружество, возможно, не существовало, то вот с долголетием интереснее. Результат исследования показывает, что это недавняя мутация, целенаправленная. ХМ. О, а вот и память Валентина сработала на очередной триггер. Ну, так и есть, Валентин еще в Галаните читал, что раньше, до катастрофы, в Содружестве делали специальные прививки гражданам, чтоб те жили подольше. Гражданам Содружества, один прививку, в младенчестве, а диким, то есть тем, кто тем или иным образом попадал в Содружество с планет, в него не входящих, и не вышедших еще в космос, типа Земли времен Антона Кремнева, три прививки в течение года, одну сразу, вторую через 2 месяца, и последнюю, через 8 месяцев от первой. Понятно, что после катастрофы, прививки никто уже никому не делал, а смотри-ка ж ты, мутация сохранилась и имеет шансы закрепиться. Для меня, как мага, сделано все было достаточно топорно. Если я, как маг, изменил бы коды в ДНК, то местные, почти на авось, засылали в организмы своих граждан надстройки к ДНК, которые должны были количественно, хоть как-то, облепить нужный участок ДНК и начать работать на тему долголетия. Ну, а то, что не прилипло, болталось мусором в ДНК местных. А, чуть не забыл. Ну, и за счет того, что организм нордов рассчитан для проживания на планетах с более высокой гравитацией, чем Зория, у них вырабатывается большее количество праны, которое идет на поддержку организмов нордов, давая более высокую живучесть и регенерацию, вкупе с повышенной сопротивляемостью к разным болезням и инфекциям. Или же, как в случае с Вархом Валентином, неиспользованная прана идет на прокачку других оболочек души, раскачивая их. Ну, с Валентином тут одно на другое наложилось. Норд, с повышенной выработкой праны, да еще в его тело попал взрослый умерший мужчина, у которого оболочки души были более развиты, чем у 5-летнего малыша Варха. То-то у меня проблем с 7-й оболочкой, и, следовательно, с магией, изначально не было. Аура на 3-4 заклинания, это уровень среднего хогвартского мага, или продвинутого ученика шумерской школы, что очень прилично для повседневной жизни. Ритуал завершен, результаты обработаны. Вы что, забыли, что у меня есть биокомп собственный в, ну, пусть будет, для простоты, в голове. Ну, так вот, основное я уже отметил и осмыслил, а остальное, всякие мелочи и нюансы, будет биоискин мой обрабатывать. Там уже ничего такого, пригодного для моего сиюминутного практического применения, нет, а всякие детали, это уже для специалистов ученых, которые на теме генетики ковыряются. Это им все эти мелочи интересны, они в них годами шебуршатся, ну и, бывает, какие-то открытия делают на основе таких данных. Только открытия, как правило, делаются через приличное количество времени, да еще и затрат на себя требуют, а очень приличных, даже, скорее, неприличных затрат. А мне оно, по крайней мере, сейчас, надо, вот, и не буду заморачиваться на эту тему. Может потом, как совсем разгребусь и появится лишнее время, которое не буду знать, куда потратить, вот тогда и стряхну пыль с этих архивов и засяду за изучение. Все равно все в биокомпе будет сохранено. Убираю исследовательскую пентаграмму и перехожу в медицинскую. Повторяю синхронизацию с доппелями и все прочее, и запускаю магией водоизменения тела и ДНК. Начинаю с преобразования своей ДНК в эльфийскую, с развитым геном, отвечающим за магию, делаю ген метаморфизма, который был у моего оригинала в нескольких жизнях, встраиваю очищенную цепочку из ДНК нордов, которая отвечает за живучесть организма, укрепляю мышцы, связки, кости, вывожу наработанные боевые и выживательские рефлексы, меня эмблемы и меня архимага из архива, условно, в рефлексы тела. Может, их тоже, в ДНК прописать? А, ладно, так и быть, пропишу, пусть будут. Из круга выползаю через 6,5 часов. Можно было и быстрее все сделать, но надобности в особой спешке не было, так что можно было все делать не спеша и вдумчиво. Только сил на контроль, моральных, тратится при этом много. Тут же, почти весь организм на клеточном уровне контролируешь, а еще и на магическом надо отслеживать, что и как происходит, что конфликта между улучшениями разным, особенно связанным с магией, не возникло, и вовремя сглаживать их, если они возникают. Так-то, технология подобных улучшений, можно сказать, отработанная, еще архимагом основой, но вот только каждый раз ее приходится проводить эмблемам с разными телами и организмами, да еще и с модернизацией, вот и получается, что каждый раз процедуру надо внимательно отслеживать и контролировать, как если бы это был первый эксперимент с возможными непредсказуемыми последствиями. Ползу в дом, поесть и отдохнуть. Ползу, конечно, не буквально, иду весьма уверенно и бодро, но вот моральная выжатость дает ощущение ползти. Так, чем бы напрячь доппели, пока я буду отдыхать и приходить в себя? О, придумал. Начинаю создавать еще доппели. Сейчас процесс идет заметно быстрее и качественнее. За один каст создаю по 10 доппели. И кастовать могу заклинание создания доппели не один раз 4 сек, а один раз 2 сек. Вдвое быстрее. Таким образом довожу общее количество доппели до 2500. Тех, которые работали со мной, в количестве 250 штук, оставляю. Остальных делю на сотни, и раздаю каждой сотне свое задание. Одних отправляю заделать вход, через который мы попали в бункер, и вообще, заняться починкой и защитой бункера, других, заряжать философские камни и накопители маны и встраивать их в стены бункера по плану, третьи отправляются на добычу обсидиана, четвертые налаживают связь бункера с внешним миром, делают порталы для циркуляции воздуха и связи антенны на поверхности с терминалами в самом бункере, пятые переключают черную сферу на режим выработки праны, вдобавок к мане и электроэнергии, и направляют прану на зарядку философских камней и воды в бассейне, шестые начинают наносить на бункер, изнутри, руны расширения пространства и комфорта, седьмые по матрицам из памяти воссоздают реакторы и скины, доставшиеся от архимага основы, восьмые начинают копать отдельную пещеру, в которой будет, точнее будут, ритуальный зал для вызова демонов и прочих сущностей, и виртуальный полигон для отработки разных заклинаний и ситуаций. На 3D-принтер отправляется команда начать печать адамантия, который по мере готовности восьмая группа доппелей будет использовать в устройстве об устройстве копаемой пещеры. Девятые и десятые начали варку различных зелий и обработку компонентов под нужный спектр маны. Я же прошел на кухню и заказал в синтезаторе тройную порцию обеда, из уже испробованного щи-пюре с котлетой компот. Все же, на преобразование тела, даже с магической неограниченной подпиткой, тратится много ресурсов и тела, и нервов. А что может быть лучше для отдыха, как нехороший перекус? Вот, и я думаю, что хорошенько пожрать, оно завсегда хорошо и умиротворяюще действует на нас, архимагов. Мне предстоял еще один ритуал. Надо было обзавестись аниформой Ицхина и вывести татуировки пустоты на оболочках души на рабочий режим. Я, когда только попал в это тело, сделал себе с помощью магии воды такие татуировки, да, но это был вынужденный эрзац. Да, я прекрасно знал, что у меня подобные татуировки стоят по умолчанию, но мне надо было тогда действовать, вот и пришлось идти на такое извращение. Чтоб понятнее было, у вас есть нож, хороший, надежный, но он лежит в рюкзаке, а нужен примщис, и времени снимать рюкзак и рыться в нем нет. И вот вы находите под ногами подходящие острые, относительно, железки, которые могут этот нож заменить вам в данной ситуации. Вот и мои татуировки на теле были такой заменой. Сейчас надобность в них уже отпала. В смысле, в таком виде. Я могу вывести установленные по умолчанию на рабочий режим. Благо маны, праны и бахьянь хватает теперь с избытком. Да и с аниформой Ицхина, та же история. По умолчанию она у меня уже есть. Осталось ее на рабочий режим вывести и с этим телом соотнести и настроить. Единственное, что не очень удобно в этой ситуации, делать операции самому себе. С этим еще моя основа архимаг мучился. Но у меня есть доппели, с которыми все становится намного проще. Так что, 80-90% работы уже проделано, осталось завершить. Это не то, когда основа мучился с расчетами, преобразованиями, внедрением. У меня-то, как уже говорил, все стоит по умолчанию, как у эмблемы. А это как раз и дает те самые 80-90% работы по этим направлениям. Поев, проследил через свою связь с доппелями, как они управляются с розданными заданиями, кое-где подправил их деятельность, кое-где внес коррективы в проделываемую работу, где-то немного перенаправил. Вот так минут через 15 я был готов к следующему этапу своего улучшения. Ну, не своего, а своего нового тела, но оно же теперь мое, так что получается, все же, своему, нет, доппели уже все подготовили, нарисовали нужную пентаграмму, перенаправили потоки маны и праны на будущий ритуал и встали вокруг пентаграммы. Мне осталось пройти внутрь круга, активировать духовное зрение, соединиться сознанием с Дагпилями и начать ритуал вывода имеющихся ништяков наружу, так сказать, в доступную форму. Хоть этот ритуал и шел всего 1 час и 42 минуты, но вымотал меня больше, чем предыдущий, медицинский. Работать с оболочками души намного тяжелее, чем с материальным физическим телом, и намного изнурительнее. И это при том, что мне нужно было напрячься на 10-20% от того, как напрягался основа при проведении подобного ритуала в первый раз. Все же, я хоть и его эмблема, но силы и, соответственно, возможности, у меня пока не те, но ничего, справился, в чем сразу же и убедился, приняв форму Яцхина. Да, остается утешать себя тем, что я еще расту, и мой Яцхин станет таким же страшным, как и должен быть по задумке. Пока же, мой Яцхин ростом едва превышал метр, и больше тянул на какого-нибудь покемона, а не на страшное демоническое отродье, машину смерти. О, а эта тема, никто ж не исследовал детенышей Яцхинов. Вот я и буду первым. Ну, надо ж какое-то утешение себе найти. Глава 7. Расстроенный тем, что мой Яцхин больше похож на покемона, а не на машину смерти, да и, вообще, при всей схожести с настоящим, общий вид имеет не грозный и устрашающий, а какой-то кавайно-мимимишный, я решил прекратить на сегодня активную деятельность, и так, в облике Яцхина, и отправился спать. Засыпал я кавайным Яцхином, а проснулся белым котиком, точнее, котенком. Как я это узнал? Ну, для начала, когда я проснулся, у меня перед глазами был белый пушистый хвост. Потом я духовным зрением оглядел себя, попутно наколдовав зеркало перед собой. «Чрево Тиамат!» – заорал я, вскакивая на лапы, ноги. Короче, пока я, увидав свой новый облик, от неожиданности подпрыгнув на месте, приземлялся обратно, я успел превратиться сначала снова в Яцхина, потом в свой прежний вид варха, потом, а вот потом началось. Так, я, это я, ворх, точнее, теперь Харри. Ладно, я проснулся котиком, а не грудастой эльфийкой. Мать. Ну, зачем я подумала о грудастой эльфийке? В зеркале, теперь, отражалась эльфийская красотка с сиськами 3-го размера. Тьфу. Ну, ладно, эльфийка, могло быть и хуже, например, тентаклеевый монстр. Это я, в зеркале теперь отражался типичный тентаклеевый монстр, который стал преобразовываться сначала в чужого, потом в девочку-волшебницу, плавно стекшую в разумную слизь. Я не успевал думать, кем бы я ни хотел быть превратиться, как превращался в этого самого, Кваяне, кое-как успел подумать о том, что слава и на мне, что не Хапсель, а потом, когда в зеркале стали формироваться черты ангела-евангелиста, усилием воли снова подумал про тентаклеевого монстра, и, вернув себе облик Харри, все закончилось. И что это сейчас было? Вопросил я в пространство. Сел разбираться с тем, что сейчас только творилось со мной с утра. Вспомнил. Это Нирлахотеп во всем виноват. Вот, незадолго до нашей рассылки, наш основа пленил Нирлахотепа и поглотил его силу, знания и умения. И все это прописалось, усвоилось в ауре архимага основы. Вот, а Нирлахотеп, как всем известно, не имеет определенной формы, и, вообще, метаморф 9000 левела. Точно, метаморфизм, точнее, гены метаморфизма, которые я прививал в новое тело и пробудил. Не, что-то не сходится. Наш папа основа, сколько раз эти самые гены метаморфизма пробуждал и прививал в разных телах, и ничего подобного не было. Так, надо логи прошедшего ритуала в биокомпе посмотреть, вдруг какая свежая мысль появится, появилась, что я или, идиота, или, слишком поторопился. Все оказалось куда проще. Ритуал был рассчитан на взрослого человека и мага. Ну, в крайнем случае, на мага, с уже развитой аурой. А я, запуская подпитку маной и праной, не учел, что тело-то у меня детское, и ауру я развить как следует еще не успел. Ну и, про Нирлахотепа я правильно догадался. Его способности также были отпечатаны в моих оболочках по умолчанию, и для их пробуждения надо было развивать ауру. А тут, мощным потоком праны, маны и бахянь, их тоже активировало. Ну, и все это сложилось вместе. Метаморфизм переразвитый со способностями Нирлахотепа, что и дало такой взрывной рост моей изменчивости. Ну и что мне делать? Способность еще некоторое время будет развиваться, расти и приживаться к новому телу. Мне, что, постоянно себя контролировать придется? Ага, придется. Хорошо, что у меня есть биокомп. Выделю один поток сознания на контроль этого бага, или фичи. Короче, на свой запредельный метаморфизм. А месяцев через 4-5, оно уже все будет в порядке. Возможно, что и через 2-3. Тут Бяскин немного затруднялся с прогнозами. В принципе, ничего ужасного не произошло. Просто это все было неожиданно, да еще спросонья, с утра, вот и может показаться, что я немного паниковал. Оставайся я бодрствующим, вполне вероятно, что метаморфизм не стал бы так резко проявляться. Все же, мои оболочки-эмблемы еще не полностью срослись с оболочками души реципиента, и небольшая часть сознания пассивно контролирует их состояние, и состояние физического тела. Так что, я бы получил сигнал от своего сознания и биокомпа о том, что что-то не так и разбирался бы с этим, так сказать, на трезвую и свежую голову. А разбираться там было плевым делом. Сама проблема таковой не была. Скорее, мелким неудобством, чтоб требовать к себе повышенного внимания и усилий. Разобравшись с утренней неожиданностью, пошел на кухню позавтракать, попутно проверяя через нашу телепатическую связь с доппелями, что они уже успели сделать из того, что я им поручал. Ну, в принципе, почти все было готово, остались мелкие доделки, которые доппели доделают по ходу дела. А так, бункер готов к проживанию по моим стандартам потребностям. Скоро можно будет родственницы с контейнера извлекать и заселять в бункере. Позавтракав, вышел из коттеджа и пошел к группе доппели, которая занималась варкой зелий. Мне надо было обработать свою книгу мага и привязать к себе, а уж потом на нее можно будет накладывать различные защитные заклинания. Сходил, сделал, помог доппелям в зарядке нужным окрасом маны некоторых ингредиентов. У них самих нахватало на это маны и праны, и они бы заряжали ингредиенты еще долго. После зельеварни пошел дальше проверять бункер. Пока я спал, доппели успели починить пробитый Валентином проход, скрыть в лесу следы всякой человеческой деятельности, закрыть нору Барлога с помощью магии земли Исканской школы магии, нанести защитные и скрывающие заклинания на бункер, сделали порталы в Зарийские горы, чтобы в бункере циркулировал свежий воздух, и порталы для входа-выхода из бункера, вместе с порталом от приемника на поверхности, который связывал терминалы и прочую компьютерную технику с местным галанетом, не всю, но при необходимости. А так достаточно и одного терминала с галанетом, с которого можно провести разводку уже на другие устройства. Доппели, работающие внутри бункера, тоже не подвели. Расширили чарами расширение пространства бункера, подготовили пещеру, где будет виртуальный тренажер и ритуальный зал, обшили ее адамантием, соорудили стойки с реакторами и кластерами искинов. Группа доппелей, посланная для добычи обсидиана, тоже порадовала. Тут и мне на посох хватит, и на камень рода, и еще останется. Они даже провели подготовительные работы, сделав заготовки и того, и другого. Дальше уже требовалось мое участие. Поучаствовал. Сначала доделал посох и активировал его. Вот, совсем другое дело стало. Потом, имея уже посох, доделал алтарь камень рода, в который встроил черную сферу. А питание 3D-принтера перевел на наштампованные доппелями реакторы, подсоединив их с помощью все тех же преобразователей электричества в ману. Дал доппелям приказ телепортировать нанофабрики за еще одной проксимой Центавра, перенаправив поток маны с новенького алтаря для этого. Через 5 минут получил еще одну черную сферу, которую тут же и встроил в свой новенький посох, а сам его убрал в пространственный карман в душе. Пошел к группе доппелей, которые должны были найти на поверхности и притащить в бункер всякий металлолом. Там уже все было подготовлено. Куча металлолома, жаровня, наковальня. Разжег в себе сильнейшую ненависть и стал ковать цепь демонолога. Благо, что с магией воды и знаниями зверобога поливать будущую цепь своей кровью не проблема. Ну, вот, теперь в ритуальный зал и можно вызвать какого-нибудь слабого архидемона, а то и архидьявола. Своих сил, конечно, у меня пока не очень, но у меня есть 2 черные сферы и знания с опытом моей папы основы. Так что, думаю, справлюсь. Так все и вышло. Доппели уже подготовили все, для удержания в круге призыва сильного демона. Глянув на приготовленное, подумал, что тут и второго Ньерлаха типа удержать можно было. Но с призывом такого мощного и старого демона все же рисковать не стал. Можно сказать, вызвал обычного архидемона, стандартным ритуалом призыва архидемонов. Ну, а когда тот явился, весьма скоро и споро прибил его, заточив его душу в мой посох. Цепь тоже попробовала крови архидемона и стала полноценной цепью демонолога. Теперь пришла пора заняться тренажерным залом. Выделил у себя знания архимага основы нужные и внедрил их, вместе с копией своего сознания, в искины, которые будут отвечать за этот зал. Подсоединил их к реакторам, запустил и то, и другое. Активировал нанесенные доппелями вокруг руны, должные ускорять время в тренажере до 10.000 раз. Привязал управление ими к эскину. Зашел, проверил работу зала. Все работает, все нормально. Пошел на обед. После обеда часа 4 занимался заполнением уж точно своей книги мага. Успел довести ее заполненность где-то до 42-43%, перенеся в нее почти все известные мне знания. Остались совсем крохи, которые внесу потом. Сделал себе многоячеистый пространственный карман, в дополнение к имеющемуся в душе, привязав его к телу. Получилось подобие инвентаря из РПГ-игр. Переложил контейнер с родственницами и грузовичком в этот карман, освободив карман-домен в душе. Пошел прогуливаться по бункеру дальше. Посетил медицинскую секцию. Кастовал познание механизма на все агрегаты-девайсы, которые видел, изучал. Потом снимал с них матрицы. Пробовал внедрить в третье начало. Внедрялась информация, в чем-то уточнялась. Никаких проблем с этим не случилось. Теперь знаю назначение, принципы работы, как устроены и как чинить, ремонтировать большинство медицинской техники Содружества. Почему я использую для познания 3Е начало, а не 6Е, которое, вроде бы, должно отвечать за разум. Ну, тут надо немножко рассказать о том, как устроена душа. Все живое имеет душу. Душа разделена на начало, или оболочки, от 4 до 9, в зависимости от существа. Первое начало – физическое тело. Второе начало – жизненная энергия, прана, та самая, которой заряжаем философские камни. Третье начало – астральное тело. Именно его сканируют маги, разглядывая ауру. Оно обеспечивает жизнь после смерти и производит бахьянь, позволяет путешествовать в тонких сферах. Астральное тело копирует физическое, именно поэтому духи и призраки обычно выглядят так же, как выглядели при жизни. Четвертое начало – центральное ядро, к которому крепятся все остальные оболочки. Это самая важная часть из всех. Единственная часть души, которую абсолютно невозможно уничтожить. После реинкарнации от души остается только ядро с закодированной в нем информацией, хотя иногда за него зацепляются клочья других оболочек. Пятое начало – чувственный дух. Это личность, характер, эмоции, чувства. Шестое начало – мыслительный дух. Это разум, память. Седьмое начало – магический дух. Эта оболочка служит для впитывания и хранения маны. Восьмое начало – бессмертный дух. Эта оболочка дарует своему владельцу неограниченно долгую жизнь. У людей его нет, есть лишь у вечно живущих существ – ангелов, демонов, джиннов. Девятое начало – божественный дух. Эта оболочка есть только у богов. По количеству составляющих души можно оценить развитость ее обладателя. У людей душа состоит из 7 частей, у демонов и небожителей из 8, у богов из 9. Говорят, что существует еще и некое 10-е начало, но это уже из разряда непроверенных фактов. 4 первых начала – минимальный комплект, он есть даже у растений и бактерий. У животных, как правило, наличествует еще и 5-е, а у самых высокоразвитых – даже 6-е. Как видно, первые 4 начала, или оболочки, есть у всех. Это, во-первых, так сказать, а во-вторых, 3Е, астральное начало, фактически содержит в себе и все зачатки других, и имеет, так сказать, инструменты, для работы с астральной информацией. Уже через него, информация из инфополя поступает в 6Е начало, а оттуда транслируется в мозг живого существа. Ну и наоборот, мозг 6Е начало души 3Е начало инфополя. Так как я, все же, эмблема, то у меня первоначально имеются проблемы с мозгом и началами души, в которые моя, скажем так, матрица, еще только должна приживиться. Я сам, так сказать, информация, и 3Е начало для меня ближе и удобнее для работы с информационными матрицами. Это с одной стороны. Теперь с другой. Так как я эмблема архимага, у которого было полный опыт работы именно с внедрением информационных матриц, типа навыков, знаний и рефлексов различным существам, то я прекрасно знаю, как эти матрицы работают и внедряются. Так вот, мало просто соединить матрицу тела существа и внедряемую. Внедряемая матрица должна встать ровно на положенное ей место. Банально, ну, вот давайте посмотрим, что будет происходить, когда мы внедряем какой-нибудь рефлекс-навык. Матрица состоит из что делать и как делать. Если мы просто ее внесем в, допустим, всю ту же 6-ю оболочку, то существо будет знать, что делать. Но вот как делать, это должно быть уже прописано в 1М начале, в физическом теле существа, и надо согласовать первое начало с 6М, согласно новым вводным, долго, трудоемко. Что же происходит, если внедрять матрицу в 3Е начало, так как оно более высокого порядка, чем первое и шестое, то уже оно обрабатывает полученную матрицу и отсылает каждому началу нужную ему информацию. Шестому, что делать, первому, как делать. Матрица, фактически, разделяется на 2 простых пакета, которые внедряются по назначению и легко встают на нужные места. Ну, и мне привычнее, удобнее и удобнее, по крайней мере, пока, работать через 3Ю оболочку. Так, медсекцию изучил, пора отправиться за базами знаний и нейросетями, которые нашел Валентин. Прохожу в административный сектор, через который проходил, когда спускался в бункер, прохожу к технической решетке. Телекинезом подцепив решетку вентиляционного отверстия, сдернул ее с места. На первый взгляд, приделана она была намертво, но после моего телекинеза легко отошла, открыв метровый проход. Подтянувшись, я забрался в отверстие и прополз немного вперед, после чего, найдя веревку, ухватился за нее и стал тянуть вверх. Зачем такие сложности, я же, вроде, маг. Ну, так то, что там спрятал и привязал Валентин, штука такая, неизвестная. Ктулху его знает, как оно перенесет призыв через акция. Да и не сложно мне. Через минуту я пятясь задом левитирую Вингардиум Левиаса и за собой большой металлический чемодан, вываливаюсь обратно. Это тот самый кейс, который нашел Валентин, генеральский. Как я его потащу? Ну, так все той же Левиасой. Вот так, Левиасой дотащил чемодан до коттеджа, прошел в гостиную и, присев на диван, открыл его. Глава 8. Открыл я чемоданчик, значится, глянул внутрь, закрыл. Не, ну, а что я хотел-то? В чемоданчике лежали непонятные фигнюшки, по ячейкам, в несколько этажей. Еще был мешочек из какой-то синтетической ткани, с другими фигнюшками, цилиндрический пенал, с 10 нейросетями BIO2+U, и отпечатанный на чем-то, похожем на обычную бумагу, список того, что находится в чемоданчике, пронумерованный, со схемой расположения ячеек и этажей в чемоданчике. Приглядевшись, увидел проставленные возле каждой ячейки номера. Все верно, если бы не одно «но», список был значительно короче, чем количество имеющихся заполненных ячеек, а уж про нейросети и мешочек там вообще не было. Ну, и как я собирался просматривать содержимое фигнюшек, которые, по идее, должны быть этими самыми базами знаний, которые я так хотел посмотреть и пощупать. Это я поторопился и замотался, не подумал над этим моментом, вот и схватил радостно чемоданчик да побежал его открывать. Ну, и что теперь делать? Сначала хотел связаться с доппелями, чтоб притащили мне местные девайсы для работы с базами, но потом переиграл. А схожу-ка я прогуляюсь ножками, да сам гляну на местные технические чудеса. Закрыл чемоданчик и отправился на склады, которые еще самолично не видел и не изучал. Куда идти мне было известно после ритуала познания бункера и деятельности доппелей по приведению этого самого бункера в порядок. Отправился я в спецхран. Именно там хранились нужные мне девайсы. Комп, стоящий на месте кладовщика, уже был взломан моими эскинами, и на нем я стал просматривать расположение нужных девайсов по стеллажам. Вызвал по телепатической связи парочку доппелей и отправил их забирать выбранные. Сначала те завернули к стеллажу с баулами. Те прям так пачкой лежали, новенькие, в упаковках. Забрав 2, доппели двинулись каждый по своему маршруту. Один пошел забирать портативные считыватели, наручные коммуникаторы и пустые кристаллы для хранения и передачи информации, а другой отправился за планшетами, техническим сканером и терминалами MAX-2000, со всей периферией и кабелями, шнурами, разъемами, для подсоединения к разной технике, когда работа ведется вручную. Например, при повреждении нейросети из-за ранения, все девайсы-то военные, вот тут у них такая функция и предусмотрена. Не, так-то и у гражданских версий это все предусмотрено, но у военных это идет как одна из основных, в то время, как у гражданских, ну, оставив на всякий случай, где-то там в глубине всех остальных. То есть, если военные модели можно сразу подключать и выводить на ручное управление, то с гражданскими надо нехило помучиться, чтоб это управление найти, активировать и запустить в режиме совместимости. Вот такая разница. Я все это доставал из памяти Валентина, ну, и сам после работы с медсекцией стал понимать в этом. Доппели отобрали на стеллажах, все, что я им приказал, и притащили баулы ко мне. Энда, баулы не самая удобная тара, конечно, для такого небольшого количества вещей и предметов. Как бы это объяснить? Еще когда моя основа Архимаг жил первой жизнью на Земле 21 го века, были такие сумки, ласково прозванные в народ мечта оккупанта. Так вот, эти баулы напоминали их один в один. Большие, короче, был очень. То, что набрали мои доппели, бултыхалось где-то в глубине на самом-самом дне этих сумочек, в которые, с некоторым трудом, запросто можно запихнуть среднего взрослого. А уж нас с доппелями, всех троих в один, безо всякого напряга. Так вот, доппели притащили баулы ко мне, а я стал акция призывать девайсы из баулов, раскладывать их на столе за вскладой, кастовать на них познание механизма. По мере выполнения этой работы, доппели откладывали уже ненужные девайсы, сначала, в сторону, а потом убирать обратно в баулы. Так, что там мне досталось? Инженерно-технический планшет, модели инженер-техник-ремонтник, они, что инженер, что техник, в принципе, одинаковые, отличаются только по, да и то, стоит одинаковое и на тех, и на других. Просто, если инженер может пользоваться ПО для техника, то вот техник инженерное ПО использовать не сможет. Нашел сканер, правда, не технический, и не медицинский, это на другом складе, где медицинское оборудование, а разведывательный, модели ГЛАЗ-25, имевший нужную мне функцию. Какую? Ну, об этом расскажу чуть позже. Так, идем дальше. Терминал МАКС-2000, с массой наворотов и функций, таких, например, как считывание кристаллов с базами знания информации, считывание банковских чипов, которые, в принципе, те же кристаллы, что и у баз знаний. Это Валентин еще рылся в Галаните и пришел к таким выводам, с которыми я, в принципе, согласен. Ну, пока сам не разберусь в вопросе точно, связь и работа в Галаните, большой объем встроенной памяти и так далее. Портативное считывающее устройство компании Solaris подсоединяется к выходу нейросети на левой руке, в районе запястья. Управление от нейросети. Есть встроенный модуль дешифратора. Надевается, как понятно, на руку. Имеет возможность работы с 3 внешними накопителями, типа баз знаний. Чистые кристаллы под базы знания и хранение другой информации. По 100 штук каждого вида. Их 2 было в содружестве. Пластинка 20Х10Х3mm и кубик 15Х15Х15mm. Откуда миллиметры взялись? Так это еще Антон Кремнёв с другими землянами, вошедшими потом в содружество, успели замерить некоторые вещи и технику в земных единицах измерения. Имперские, империи Антран, немного отличались от земных, но, в принципе, не сильно. А Валентин читал мемуары этого самого Антона. Вот из его памяти мне это и перепало. Наручный коммуникатор, со встроенным эскином 6-го поколения и одним слотом под внешние накопители. Проводочки, шнурочки, стежечки, разъемы, переходники. Так, тут на этом складе пока все. Командую доппелем тащить баулы, а сам направляюсь на другой склад, вещевой. Пора познакомиться с одеждами космической цивилизации, а то я так и хожу в деревенском, которое пока некогда было сменить.